Примечание к публикации. На полях этого замечательного проекта, доказывающего светлый взгляд, государственный ум и беспредельную преданность покойного Кузьмы Петровича Прудкова нашему общему престолотечеству, сохранились драгоценные заметки, которые даровитый писатель и слуга намеревался развить при окончательной отделке своего предположения. Так, сбоку трактата о невозможности правильно судить правительственные мероприятия без наставнического указания верховного начальства, находится следующая заметка. Подобно сему неопытный ребенок, будучи временно оставлен без руководителей и увлекаемый между тем прохладной тенью близлежащего леса, опрометчиво устремляется вон и от дому, не рассудив о несчастной, что у него не достанет ни ума, ни соображения для отыскания обратной дороги. Нотабене. Развить это прекрасное сравнение, особенно остановившись на трогательной картине, изображающей плачущих родителей, отчаяние провинившегося пестуна и раскаяние самого ребенка, страдающего в лесу от голода и холода. Из других замечаний почтеннейшего Кузьмы Петровича видно, между прочим, что он, исчисляя доход редакции спроектированного им официального издания и предполагая пустить оное по дешевой цене, вместе с тем признавал необходимым, первое, с одной стороны, сделать подписку на сие издание, обязательную для всех присутственных мест. Второе, с другой стороны, велеть всем издателям и редакторам частных печатных органов перепечатывать руководящие статьи из официального органа, дозволяя себе только повторение и развитие их. Третье. Сверх того, наложить на них денежные штрафы в пользу редакции официального органа за все те мнения, кое окажутся противоречащими мнениям, признаваемым господствующими. И четвертое. Вместе с тем, вменить всем начальникам отдельных частей управления в обязанность неусыпно вести и постоянно сообщать в одно центральное место списки всех служащих под их ведомством, лиц с обозначением, кто из них какие получает журналы и газеты, и не получающих официального органа, как не сочувствующих благодетельным видам правительства, отнюдь не повышать ни в должности, ни в чины, и не удостаивать ни наград, ни командировок. Таким образом, заключает достоуважаемый Кузьма Петрович Прудков, правительство избегнет опасности ошибочно помещать свое доверие. Надеюсь, что редакция не откажется поместить этот верный исторический документ в назидание потомства. Искренне преданный и нежно любимый племянник покойного Тимофей Шерстобитов.